стоит прочитать. Снова порекомендую вам несколько книг. На этот раз список будет очень коротким. Тема увеличения урожайности с клиента почему-то редко затрагивается в литературе по бизнесу. Во-первых, попробуйте найти книгу «Секреты успеха. Уроки гениев бизнеса». Издательство «Интеллект Экспресс», 1992 год. Книга включает в себя лекции Джея Абрахама, Говарда Раффа, Ларри Пина и нескольких других преуспевающих американских бизнесменов. Во-вторых, прочитайте книгу Рика Крэндалла «Тысяча и один способ успешного маркетинга, даже если вы ненавидите продавать». Издательство Fair Press, 2001 год. Его книга отчасти напоминает эту. Обе затрагивают сразу несколько областей бизнеса. Обе составлены из коротких самостоятельных глав. Однако Крэндалл приводит не приемы, а только примеры, рассказы о том, что сделала та или иная фирма, не объясняя принципов. Думаю, среди этих историй вы сумеете подобрать несколько идей и для себя. Кроме того, ряд советов насчет продажи сопутствующих товаров, а также примеры речевок вы найдете в книгах, которые я рекомендовал в главе о закрытии сделок. И, наконец, дам ссылку на еще один секретный раздел моего сайта, где вы найдете дополнительные материалы об увеличении урожайности с клиента. Эта страница находится по адресу www.levitas.ru/book/key3/.